81. Идти в кают-компанию, где проводились сделки и деньги обменивались на товар, пришлось по узенькому коридору, загаженному то ли фекалиями, то ли кровью. Все это пытались неумело прибрать, размазав тряпками с дезинфектором, но следы остались. Роджер покачал головой. Местечко было дрянное. Помимо подозрительных следов на полу, в коридоре натекла лужа из переполненного гальюна. И никому до этого не было дела. А на стенах виднелись отверстия от пуль. Но Энша молчал, и Роджер не видел смысла поднимать тему. Может, здесь всегда так было. Каюта, куда они пришли, была просторной и состояла из трех отделений трюма, в которых снесли перегородки. Здесь имелась мебель, обшарпанные столы и диваны, на которых, развалясь, сидели вооруженные бандиты, 15 человек. Они не были пьяны и ухмылялись, глядя на очередных заезжих. «Привет, честной компании!» – упавшим голосом произнес Энша. Он не увидел здесь ни одного знакомого лица. Один из бандитов поднял пистолет и навел на Эншу. «Бабло в сумке?» – спросил он. «Ну?» – пожал тот плечами. «Давай!» «А где товар? Я что-то не пойму, ребята, где прежняя команда? У вас здесь бизнес или гоп-стоп?» Роджер оценил смелость Энши. В любой момент тот мог схлопотать пулю, однако пытался держать марку. Бандит, державший Эншу на прицеле, заржал и опустил пистолет. Остальные засмеялись тоже. Похоже, им был известен конец этого разговора, но они присытились одним и тем же спектаклем и теперь просто развлекались. «От кого несет, как из бочки со спиртом?» – спросил небритый, прохаживаясь по кают-компании. «Это я», – поднял руку Роджер. Умом он понимал, что они влипли по полной. Однако нетрезвое состояние сглаживало ситуацию. «Люблю пропустить побольше и покрепче. У вас, кстати, ничего не найдется». «Это типа твое последнее желание», – уточнил тот, что целился в Эншу. Потом поднялся и подошел к Роджеру, рассматривая его более внимательно. «А чего такого особенного? Если бы ты пришел ко мне на судно, я бы выпивку не зажимал ни под каким предлогом». Бандит рассмеялся и пообещал. «Тебя я убью последним». «Спасибо, конечно, но ты с темы не спрыгивай». Бандиты снова расхохотались, хлопая себя по ляжкам и потрясая автоматами. По-хорошему, им следовало сразу обыскать гостей, но они были уверены в своих силах. Их же было больше, и они поймали достаточно жертв, чтобы уяснить. Перед лицом опасности все теряют волю к сопротивлению. По крайней мере, все трезвые. «Алёш, Киев, пошуруй в холодильнике, там была какая-то отрава. А то в натуре зайду к парням на борт, а они мне и воды не подадут, представляешь?» И снова кают-компания содрогнулась от хохота. «Ты жжешь, Лотар!» «Так вы что, точно уже не торгуете?» – подал голос Энша, не терявший надежду на спасение. «Может, возьмете этот бизнес под себя, а, ребята?» «Нам этот бизнес не нужен. У нас дела и так идут нормально», – пояснил Лотар. «Вы уже восьмые, с мешочком и своим бортом. Чем не бизнес, а?» «Но скоро к вам перестанут ездить». «Пускай», – пожал плечами бандит. «Тогда мы свалим и найдем новую перевалку дури, и все повторится». К Роджеру подошел шкив и подал начатую бутылку. «Держи, приятель, дерни напоследок глоток-другой». «Глоток-другой? Жадный ты», – покачал головой Роджер и слегка качнулся. «По-настоящему, без всякой игры». Потом поднес бутылку к глазам и вслух прочитал. «Кальвадос, 3 года. А дальше? Ага, вот, путем перегонки яблочного сидра. Никогда такого не пил». «Значит, повезло», – заметил кто-то из бандитов, и это снова вызвало веселье.